тихое уединение. Душе уставшей от земных дорог, дарить святую силу вдохновенья и радость жизни средь скорбей тревог. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты. Лазурные чертоги сиянью вечно дивной красоты. Забыть всю тяжесть жизненных волнений, спешу душой пределов тех достичь. И в пламенной молитве вдохновенной покой и радость вечности постичь. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты. Дивной красоты. Господь, ты так велик в любви безмерной, заботой нежной окружая нас, ты нам даришь в молитве нам общение и отдых, и с тобой живую связь. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты. Возносят к Богу.